«Расскажите что-нибудь», — сказал я, ложась на теплый золотистый песок, когда мы добрались, наконец, по гремящему под ногами гравию до хорошего местечка на Алупкинском прибрежье. Мой приятель, здешний человек, маленький, толстенький, с загорелым лицом и веселыми глазами, сдвинул шляпу на затылок и, по обыкновению, ответил не сразу. Он только хитро улыбнулся, раздумывая о чем-то, что, очевидно, знал только он один, и вынул из кармана пиджака бутылку вина. Сказал он, покручивая головой, а в вине-то пробочка. «Хотите?» — прибавил он, держа бутылку наготове. «Да ведь пробка!» — ответил я нерешительно. «Пробка!» — согласился он. «Но знаете турецкую пословицу? Дурак тот, кто бросает одеяло в огонь из-за одной блохи». Мимо нас проходили две девушки с соседних дач. Англичанки с огромной собакой, которую они купали по нескольку раз. Потом с трудом протащился по песку молодой, очевидно, московский купчик, уже полный и с одышкой, но добродушный, как хорошо упитанный теленок. И всех их мой друг проводил веселыми, ласковыми и хитрыми в то же время глазами. «Ну, — сказал он, внезапно оборачиваясь ко мне, — расскажу вам восточную сказку о том, о чем вы теперь думаете? О женщинах». Я засмеялся. «Почему же вы замечаете, что я думаю о женщинах? Все на свете думают только о женщинах. И все на свете для них. И все, совсем все мы тратим на них. Вот, слушайте». Он поджал ноги калачиком, положил шляпу на песок и, прикрыв глаза, начал. «Жил-был на свете один турок, хороший, честный турок, и был он так беден, что все его добро составляла только одна жена. Трудится турок, работает самые тяжкие работы, и все не может выбиться из бедности. Все идет на пищу, а что остается, на подарки жене. А жену-то он сильно любил. И стыдно ему было дарить ей бедные подарки. И запечалился турок. Сидит на пороге своей избушки и вздыхает вместе с женой. «Алла, Алла, видишь сам, как я работаю, и никогда-то ты не исполнишь ни одной моей просьбы. Никогда-то не знал я счастья, и верно так и умру, обойденный твоей справедливостью». А в это время проходил по деревне пророк. Подошел он к порогу турка, услыхал его жалобы и покачал головой. «Ах, — говорит добрый человек, — напрасно ты сетуешь на Аллаха. Не годишься ты для счастья». «Как? — говорит турок. — Это я-то не гожусь. Я, который чуть не у груди матери уже умел работать». «Нет, — говорит пророк, — не годишься. Очень уж ты любишь жену». Турок, знаете, даже рассердился. «Жену люблю. Ну так что ж, у меня и так никогда не бывало счастья в гостях, а ты еще и с женой меня хочешь поссорить?» «Напротив, — отвечает пророк, — а сам это хитро улыбается. Я, — говорит, — пришел, чтобы помочь тебе». «Благослови тебя Бог, — говорит турок, — помоги, поскорее помоги, я, признаться, еще не ел сегодня». «Ну так слушай, — говорит пророк, — Аллах посылает тебе счастье. Он решил исполнить твои три просьбы. Проси, о чем хочешь, все будет исполнено. Это ли не счастье? А мы посмотрим, как ты распорядишься со своим счастьем». И пропал. Понимаете, сказал пророк эти слова и исчез. Боже мой, как радовался весь вечер турок с женой. А жена прикинулась этакой овечкой и умоляет: подари мне одну просьбу. Согласен, говорит турок, я и на две остальные буду счастлив до самой смерти. Глядь, а жена уже стоит перед ним такой красавицей, каких и во сне не увидишь. Что, говорит, хорошая? Я уже употребила в дело свою просьбу. А теперь, говорит, прощай. Я иду к Ибрагиму Гасану, он лучше тебя. А богат так, что ему и просить не о чем Аллаха. Теперь меня сам султан возьмет. У турка даже в глазах помутилось от такой штуки. Как зарычал он, да как бросится на жену. «О, Аллах!» — кричит. «Молю тебя, преврати ее в самую злую и безобразную жабу!» Трах! И стоит перед ним уже не красавица, а такая, как говорят у вас, баба-яга, что смотреть жутко. И, разыгравши такую историю, стоят муж с женой и глядят друг на друга. «Повелитель мой, — говорит жена, — вспомни прежнее. Вспомни, как я любила тебя, упала на колени, зарыдала в три ручья и умоляет, преврати меня в прежнюю». Не выдержал турок, вспомнил прежнее и говорит сквозь слезы: «Заклинаю тебя, Аллах, возврати мне прежнюю жену». И вдруг, откуда ни возьмись, пророк. «Аллах исполнил твою просьбу», — говорит. Коснулся бабы-яги рукой, и стала жена турка прежняя. «Ну, — говорит пророк, — доволен ты теперь?» «Доволен, — говорит турок, и не знает, куда глаза девать от стыда. Распорядился ты своим счастьем, — спрашивает пророк. А турок только рукой махнул. Прав ты, — говорит, — прав, святой пророк. Все ушло на женщину. И будь проклят час, когда я связался с ней». Хороша сказка? И мы долго лежали молча на песке. О, милая, тонкая и наивная восточная мудрость, думал я, поглядывая на алеющий при закате Ай-Петри. Рассказ Ивана Бунина «Три просьбы» прозвучал в исполнении Льва Колесова. Запись из фондов радио.